Глава 58. Каздан поднялся по коридору под неодобрительными взглядами медсестер. В больнице запрещено пользоваться мобильными. Он толкнул вращающуюся дверь и оказался перед лифтами. «Алло? Это де Ламбро. Я Каздан», — сказал он, вытирая ладонью глаза. «В чем дело? А где Волокин?» «Он не может подойти. Я тебя слушаю». Короткая пауза. Собеседник не ожидал, что придется говорить с Казданом. «Окей», — решился он, — «мне так и не удалось уснуть, так что я покопался в вашей истории о чилийской секте». Каздан подумал, что среди этого безумия им еще повезло. Остались люди, подобные де Ламбро или Арно, которые мгновенно подхватывают сыскную лихорадку, и даже рождественские праздники им не помеха. «Ты что-то нарыл?» «Думаю, да. Но это не секта, а автономная территория». «Что?» «Звучит дико, но это чистая правда. А в 86-м году французское правительство предоставило территорию некоммерческому фонду Асунсьон. Полное название — Благотворительное воспитательное общество Асунсьон. Вроде бы был заключен франко-чилийский договор о переселении этой группы, но, заметь, я не говорю об обычном частном владении. Это настоящая страна внутри гексагона». Примечание. Гексагоном иногда называют Францию. Она похожа на шестиугольник и граничит с шестью странами. Конец примечания. Ни французская, ни чилийская. Такое возможно? Все возможно. Есть и другие примеры. То, что называют карликовыми государствами. Иными словами, это суверенная территория, где французские законы не действуют. Точное число жителей неизвестно. Равно как и топография местности и построек. Мы не знаем, сколько у этой нации самолетов и вертолетов, но у них есть собственное воздушное пространство. Перелеты через Асунсьон запрещены. Его мозг лихорадочно заработал. Особый статус Асунсьона объяснял некоторые тайны. Например, исчезновение трех коллег Вильгельма Гетца, Рейнальдо Гутьереса, Томаса ван Эка, Альфонса Ариаса. Людей, которые не находились во Франции, хотя никогда не покидали ее территорию. Их поглотило государство внутри государства. Каздану вспомнились слова Волокина о трех чилийцев, они словно сквозь землю провалились. Двумя днями раньше патологоанатом Рикардо Мендес сказал нечто подобное о протезе Вильгельма Гетца, происхождение которого ему не удалось установить. Гетцу сделали операцию на бедре именно там, где нашли убежище трое палачей. Кто руководит общиной? Понятия не имею. Французское правительство не знает, что там творится. По-моему, оно и не хочет ничего знать. Эта группа у них словно кость в горле, сечешь? А имени кого-нибудь из их руководства у тебя нет? Министра, генерального секретаря? Есть. Погоди, у них там что-то вроде центрального комитета. Каздан услышал шорох бумаги. Де Ламбро сделал выписки. Вот. Человека, который всем заправляет, зовут Бруно Хартман. Ты хотел сказать Ханс Вернер Хартман? Нет, у меня записано Бруно Хартман. Израильский ученый Давид Бокобза сказал, кажется, у него даже есть сын, который мог продолжить дело отца. Милуш подвел итог. Король умер, да здравствует король. Где находится колония? Судя по тому, что мне удалось найти, было предпринято две попытки. Но с первой в Камарге ничего не вышло. Переселенцы устроились в уединенном месте в 50 километрах от Сент-Мари-де-Ла-Мер. Они никому не мешали, но Камарг — край туристов. Местные власти использовали все свои связи, чтобы прогнать чилийцев. Уж лучше цыгане, чем эти непонятные сектанты. Документы так и не были подписаны. Через несколько лет сельскохозяйственной общине пришлось сняться с места. Когда это было? В 90-х. И куда они перебрались? В самую безлюдную часть Франции — плато Межан. На юге центрального массива. Там уж они точно никому не мозолили глаза. Если не ошибаюсь, это степь вроде Монголии, которая простирается на сотни километров. У них там несколько тысяч гектаров, их единственные соседи — доисторические лошади, живущие в естественном парке-заповеднике. Надо думать, на сей раз их приезд стал благословением для всей местности. Она процветает благодаря колонии. Поселенцы прорыли колодцы, распахали целину, в общем, стали первопроходцами. Теперь они полностью обеспечивают себя продуктами и энергией. Это гигантское сельскохозяйственное предприятие со своими собственными турбинами, вырабатывающими электроэнергию. Каздан слушал, как завороженный. История колонии в Чили точь-в-точь повторялась во Франции. Получается, Бруно Хартман, как и его отец в 60-х годах в Чили, привез во Францию орду белокурых детей. Ты упомянул плато Межан, а можешь назвать точное место? Ближайший населенный пункт называется Арро. Должно быть заброшенная деревушка, где кучка стариков доживает свой век. Как ты сказал? Арро! Арро! Каздан двинулся по больничному коридору обратно к хирургическому блоку. Погоди секундочку. Он заглянул в смотровую, пусто, Волокин в операционной. Каздан обыскал его ягдаш и нашел блокнот, в который тот записывал важные мысли, имена, детали. Полистав его, нашел акростихи, составленные из хоралов, которые Гец готовил к этому Рождеству, реквием, оратория, Аве Мария, реквием. Буквы вспыхнули у него перед глазами. На странице в клеточку Волокин написал «Орар, роар, арро, раро». Юный гений и на этот раз оказался прав. Из первых букв рождественских хоралов можно было составить название деревни, рядом с которой расположилась секта. Вот он, секрет, спрятанный Гетцем в музыке. Вот что он хотел рассказать. Чилийские палачи во Франции, и они не отказались от своих замыслов. Преступления продолжаются. «Это все, что я знаю», — заключил Деламбро. «Дальше копайте сами». «Как?» «Через интернет. У общины есть свой сайт, который провозглашает ее символ веры, рассказывает о сельскохозяйственной деятельности и ремеслах. Они изображают себя христианским орденом наподобие католических монахов или монахинь, разве что бедными их не назовешь. Во Франции продаются продукты с их маркой — мед, овощи, колбасные изделия. Все вполне невинно. Не знаю, что вы ищете, но... А адрес сайта?» Деламбро продиктовал адрес, Каздан записал его в блокнот Волокина. У него было чувство, что их разум слился воедино. — Спасибо. — А где Волокин? — Он ранен. — Тяжело? — Нет, мы перезвоним. Каздан снова вышел в коридор, остановил еле плетущуюся медсестру, на одном дыхании выдал ей свою обычную легенду — полиция, расследование, срочно. — Чего вы хотите? — Мне нужен сайт в интернете. — Где у вас компьютер? — У нас нет компьютеров с выходом в интернет. Мы подключены к локальной сети. «Ни одного выхода в интернет во всей больнице? Вы меня за дурака держите?» Испуганная медсестра отпрянула. «Ну, в больнице есть центр досуга. Кажется, там стоят компьютеры. Где это?» «На последнем этаже. Он закрыт?» «Да, центр работает с 14 до...» «Ключ! Скорее!» После недолгого колебания она пробормотала. «Подождите здесь». Она скрылась в застекленной комнатке, в генеральном штабе медсестер. Каздан проводил ее взглядом, убедился, что она не звонит кому-нибудь из начальства или даже в полицию, настоящую полицию. Медсестра вернулась со связкой в руке, молча отцепила один ключ. Каздан схватил его, бросив короткое спасибо, и поспешил к лифтам. Через две минуты он уже расхаживал по погруженному во тьму центру досуга. Бильярды, настольный футбол, электрический бильярд, огромные телеэкраны. Справа он разглядел музыкальную комнату, где блестели тарелки ударной установки. Наконец, слева он нашел зал с мониторами, экран загорелся. Он вошел в сеть и набрал адрес сайта колонии Асунсьон. Появилась главная страница. Он протер глаза, не веря увиденному. В целом, дизайн, верстка, фотографии, тексты напоминал сайт туристического поселка Клуб Мед. Примечание. Французская туристическая компания Клуб Медитеране, владеющие сетью отелей в разных странах. Конец примечания. Смеющиеся дети валяются на травке, сияющие мужчины работают в поле под золотистыми солнечными лучами, женщины с ангельскими лицами прилежно трудятся на ткацких станках. Колония сумела приспособиться к Франции и третьему тысячелетию. Колонисты носили скромную черно-белую одежду. Никаких баварских костюмов, как и стяга с черным гербом. Каздан открыл другие страницы. Здесь подробно описывалась сельскохозяйственная деятельность. Коммунидат. Слово много раз повторялось по-испански. Просторные деревянные риги, новенькие тракторы, яркие плодородные поля красовались на каждой странице. Особенно бросались в глаза красивые здания центра чистоты, где жили сами сектанты. Хартман, отец или сын, в качестве архитектурного стиля избрал неоконструктивизм. Рядом со строгими жилыми зданиями высились футуристические больницы и церковь. У больницы был выпуклый мерцающий козырек, напоминавший крыло птицы в полете. Над церковью возвышалась часовня со скрещенными скатами крыши, на самом верху переходившими в кубическую чашу. На какие деньги все это построено? Вряд ли германо-чилийцы отгрохали такую инфраструктуру, выращивая картошку. Золотые сбережения из Чили? Или пожертвования новообращенных? Похоже, Бруно Хартман, подобно лидеру любой секты, и во Франции вербовал новобранцев, по возможности состоятельных. На других страницах рекламировались услуги, которые община предлагала внешнему миру. Часть территории была открыта посторонним. Каждое воскресенье местные жители могли присутствовать на утренней мессе с музыкальным сопровождением или бесплатно лечиться в больнице. Был и воспитательный центр, состоявший из яслей, детского сада, начальной школы, коллежа и лицея. Рекламный текст гарантировал свободное и светское образование. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чем гостеприимнее выглядела колония, тем неуютнее становилась Каздану. Во Франции сектанты следовали той же схеме, которая обогатила их в Чили. Армянин поразился, как подобный бред, мыслимый разве что при диктатуре, прижился во Франции. Неужели колония, как и в Чили, прибегала к профессиональным пыткам? Он перешел в раздел «Контакты». Вместо электронного адреса указан почтовый ящик в Мелау. Обратиться в коммуну напрямую невозможно. Нельзя даже оставить электронные сообщения. Связь с сайтом была односторонней. Каздан кликнул по вкладке «Выступления». Колония регулярно устраивала выездные концерты, в основном с исполнением вокальных произведений в окрестных церквях. Он заглянул в анонсы и обнаружил нечто очень важное. Маленькие певчие Асунсьона давали концерт сегодня, 25 декабря, в 15 часов, на территории колонии. Неожиданная удача. Прекрасная возможность проникнуть на запретную территорию. Каздан взглянул на часы, нет и 8 утра. Он зашел на сайт карты и быстро набрал название. Аро находился в нескольких десятках километров от города покрупнее, Флорака, в департаменте Лозер. По данным сайта, дорога занимала 6,5 часов. Можно добраться и за 5, не соблюдая ограничений скорости. Он включил принтер и распечатал подробный маршрут. Вытянув листок, подумал о Волокине, но после общего наркоза парень проваляется весь день, очнется ближе к вечеру, тогда Каздан ему позвонит, а ночью вернется, чтобы все обсудить. Каздан спустился на лифте на первый этаж и в последний раз оглянулся на операционную. Воло все еще был там. Он нацарапал ему записку. Если повезет, он вернется прежде, чем парень придет в себя. Он несся по коридору полной энергии. Не осталось и следа страха и усталости. Его словно окружал героический ореол. Каздан участвовал в самых разных расследованиях. Обычно преступник действовал в одиночку, иногда попадалась пара убийц, а бывала и целая шайка, но теперь он столкнулся с сильным противником. Ни с одним человеком, ни с двумя, ни с бандой злодеев в подозреваемых оказалась целая страна. Белое пятно на карте Франции. Империя страха.